Я действительно ненавижу, когда ты оказываешься прав. Месть делает людей любовниками так же часто, как и политические соображения, — решил Джерри. Нет, у них с Рене до постели еще не дошло, но скоро дойдет. Рене оказалась более доступной, чем он думал. Спасибо за то, что вы пожелали увидеться со мной, за то, что выслушали и поняли. Он потянулся за рукой Рене. Я боялся, что вы поверили тем злобным слухам, которые распространяют обо мне Джамбели. Я бы не поверила им даже в том случае, если бы они утверждали, что солнце встает на востоке. Рене откинулась на спинку дивана и устроилась поуютнее. Ее ненависть к Джамбели не шла ни в какое сравнение с желанием запустить коготки в очередную богатую жертву, так как она сама снова оказалась на мели. То-нибудь он проклят и здесь обманул ее. Она уже продала кое-что из драгоценностей, и если вскоре не поймает еще одну золотую рыбку, то будет вынуждена снова пойти работать. «Да, я веду жесткую игру, но такова моя работа. Поверьте мне, все это время за моей спиной стояла компания «Лакер», пока дела шли хорошо. Именно так Джамбели обходились с Тони. Вы правы, он знает, как воспользоваться ее ненавистью. Дон предлагал мне закрытую информацию. Я просто брал ее. А кто бы отказался на моем месте? Конечно, Джамбели это неприятно. Они не хотят, чтобы люди знали об их внутреннем расколе. Поэтому они обвиняют меня в интригах, шантаже и бог знает еще в чем. Но я просто брал то, что мне предлагали, и не держал пистолет у их виска. Он прервал фразу, сжал ее руку. «О, Боже, Рене, извините!» — я сказал глупость. «Все в порядке. Если бы Тони не лгал мне, не мошенничал и не путался с этой шлюшкой, которая работала у Софии, он был бы жив. Ей не грозила бы нищета». «Крис Дрейк?» Ради пущего эффекта он прижал ладонь ко лбу. Я узнала о ее связи с Тони только после того, как взял ее на работу. Мысль, что она могла иметь отношение к смерти Тони... Если бы это было так, она продолжала бы работать у Джамбели. Это их рук дело, именно их. Да, она само совершенство. Как он не догадался использовать Рене еще несколько месяцев назад? Они опорочили мое имя. Думаю, частично я сам в этом виноват. Мне не следовало так горячо желать победы. «Победа — это все!» — Джерри улыбнулся ей. «А я ненавижу проигрывать ни в чем!» Когда я впервые увидел вас, то подумал, что у вас с Тони очень мало общего, и... Но поскольку у меня никогда не было возможности стать его конкурентом, это нельзя считать проигрышем. Еще вина? Да, спасибо. Рене выпятила губы, обдумывая, как этим воспользоваться. Я не устояла перед обаянием Тони, — начала она, — и, очевидно, перед его честолюбием. Меня очень влечет к удачливым бизнесменам. «В самом деле?» «Когда-то и я был таким», — откликнулся де Морно, наливая вино. «Неправда, Джерри, вы им и остались. Вы еще встанете на ноги». «Хотелось бы верить. Я думаю переехать во Францию. Мне поступило оттуда несколько предложений». «Или поступит, — мрачно подумал он, — непременно поступит, черт побери. К счастью, в деньгах я не нуждаюсь. Могу ждать и выбирать, время у меня есть. Пока что мне хотелось бы немного попутешествовать, вознаградить себя за годы упорной работы». «Я люблю путешествовать», — промурлыкала Рене. «Но я не могу уехать, пока не закончу дело, пока не встречусь с Джамбели лицом к лицу. Рене, я буду с вами честен. Думаю, вы меня поймете. Я хочу отомстить им за клевету».